Куртизанка дает своему любовнику дар неожиданности. Дар беспокойства выводит его из равновесия. Она живет под властью своих инстинктов. Она может отдаться кому хочет и когда хочет. Маргарита Готье так предупреждает своего возлюбленного, наивного и робкого влюбленного в нее. «Уже давно я ищу молодого любовника, безвольного, который бы любил меня искренне, верил бы мне и был бы любим, не имея никаких прав. Тщетно ищу я такого человека. Мужчины, вместо того, чтобы довольствоваться полученным в течение долгого времени, а должны были лишь раз в жизни, и то это было бы для них большой удачей, требуют от своей любовницы отчета о ее прошлом, настоящем и даже будущем. По мере того, как они привыкают к ней, они желают повелевать ею, они становятся тем более требовательными, чем искуснее ты удовлетворяешь их желания». Если ныне я желаю завести нового любовника, то я хочу, чтобы он обладал тремя редчайшими качествами. Был бы скромен, покорен мне и был, к тому же, человеком, которому я могла бы доверять. Александр Дюма сын, дама с камелиями. Нана тоже коллекционирует любовников. У нее комоды ломятся от денег, а постель от мужчин с утра до вечера. Она отдается банкирам, графам, юношам, друзьям и родственникам своих любовников. Но, несмотря на то, что она готова отдаться всякому, ее тело принадлежит ей одной. Во всяком безумстве, во всякой сумасшедшей трате она хранит свой душевный покой и никогда не позволяет себе потерять контроль над собой. Кроме того, от этой бесконечной череды мужчин, ночей, половых органов, поцелуев ее одолевает ужасная скука. Поэтому она всегда отводит в своем расписании время, когда она может остаться наедине с собой и перестать думать о повседневной жизни. Жизнь же эта у куртизанки расписана довольно жестко. В ней все регулярно повторяется. Она полна обязательств и целиком посвящена усилению того впечатления, которое куртизанка производит на окружающих. Обычно она встает в 11 часов утра, завтракает, принимает ванну, принимает долго, очень долго. Она заботится о нежности и белизне своей кожи. Для этого у нее под рукой молочко, крем и духи. Между ванной комнаты и спальни есть дверь. Она всегда открыта, благодаря чему в последнюю постоянно проникают соблазнительные ароматы. У куртизанки есть туалетный столик. Он весь заставлен хрустальными флаконами с редкими запахами. После ванны она принимает парикмахера, мило болтает с ним о разных пустяках. Их общение прерывает служанка. Она одевает свою хозяйку. Это дело долгое и сложное. Шляпа с перьями, атласная накидка, туфли на каблуке, обнажающие изгиб ступни, красные губы, накрашенные черной тушью ресницы, облако из пудры, декольте. В таком виде она может отправляться в Булонский лес или на Елисейские поля, а затем поехать в вернисаж или на премьеру в театр, на бульвары, где будет плести свои интриги и раздавать приглашения на ужин. Тем временем экономка все подготовила в хозяйском особняке. Экономка есть у каждой куртизанки. Она женщина неприметная, но именно она следит за тем, чтобы в доме все было начищено до блеска и содержалось в порядке. Она же служит хозяйке советницей и конфиденткой. Обычно она некрасива и уже не молода. Она носит одежду с хозяйского плеча и не привлекает к себе внимания. Гости всегда ей доверяют и совершают глубокую ошибку. Если за неделю хозяйка не заработала достаточно денег, экономка подбадривает ее и дает советы. Когда экономка подает ужин, она внимательно рассматривает гостей, подогревает постель и не забывает прийти побеспокоить хозяйку, если ее гость задержался в спальне слишком долго, в то время как другой побогаче ждет своей очереди в салоне. Экономка одновременно мать, сестра, подруга. Она же паразит, рабыня и тиран. Куртизанка платит ей редко, чаще дает ей взаймы. Тем самым экономка оказывается привязана к госпоже и вынуждена, помимо прочего, выбивать из поставщиков дома разного рода подарки. Исключительно яркими примерами могут служить Жени, экономка Эстер Торпеды, и Зоя, экономка Наны. В момент катастрофы, когда падение уже неизбежно, экономка бросает хозяйку и сама становится сводней или бандершей. Так Зоя, к ужасу Наны, в нужный момент подстраивает свой отъезд и становится управляющей борделя госпожи Трикон. На предложение поступить на службу к другой великой кокотке она отвечает: «Видите ли, я уже очень много времени провела у других, теперь я хочу, чтобы другие проводили время у меня». У нее трясутся губы от ярости. Наконец-то к ней будут обращаться мадам, и за несколько луидоров к ее ногам приползут все эти женщины, за которыми она 15 лет выносила ночные горшки.